Возможные варианты решения прокрутились в голове Надежды, как в компьютере, и тут она придумала выход. «Антонина Васильевна, у вас валерьянка есть?» — крикнула она, свесившаяся с балкона соседки. «Есть», — отозвалась та. «Что, Надь, очень нервничаешь. Может, тебе лучше пустырника? Мне он лучше помогает». «Нет, мне нужна именно валерьянка, и как можно скорее. Сейчас, минутку». И правда, ровно через минуту Антонина Васильевна стояла на пороге Надеждиной квартиры с пузырьком в руке. 20 капель накапай», — посоветовала она Надежде, — «запей холодной водой». «Нет, мне так много не нужно». И Надежда капнула валерьянке на носовой платок. С этим платком она вернулась на лоджию, выглянула в окно и показала Бисику носовой платок. В ту же секунду запах валерьянки достиг розового кошачьего носа. Бисик широко открыл глаза, повел носом, распушил усы. Божественный запах взволновал его до глубины души. Кот забыл о страхе высоты, о нахальном дрозде. Забыл об обиде на хозяйку, забыл обо всем, кроме волнующего запаха валерьянки. Как всякий нормальный кот, Бесик сходил с ума от этого незамысловатого запаха. Поэтому муж Надежды, Сан Саныч, категорически запрещал Надежде держать валерьянку в доме, чтобы не подвергать слабую психику кота такому сильному и опасному соблазну. Но Надежда не сомневалась, что ради спасения кота муж одобрил бы даже применение валерьянки. Бесик поднялся на лапы и, поводя носом, двинулся навстречу божественному запаху. «Так, осторожно, Бисенька!» — приговаривала Надежда. «Еще немножечко, еще шажок». Бесик сделал еще несколько шагов, и Надежда схватила его, втянула в окно, прижала к груди. Пропитанный валерьянкой платок она в последний момент спрятала в полиэтиленовый пакет, а затем в герметичный пластиковый контейнер, в котором обычно хранила кофе. Этот контейнер был хорош тем, что не пропускал запахи. Кот удивленно принюхивался, пытаясь понять, куда исчез тот божественный запах, который он чувствовал всего минуту назад. Надежда, крепко прижимая его к себе, быстро закрыла все окна. Наконец Бесик смирился, что восхитительный запах исчез так же внезапно, как появился, и прильнул к хозяйке, чтобы у нее на груди отойти от только что пережитого стресса. «Ну надо же!» — протянула Антонина Васильевна. «Как ты ловко с ним! Счастье, что не сорвался! Драть их некому!» И Надежда не стала уточнять, кого Антонина имела в виду. Хулиганистых котов или нерадивых хозяев, которые, уходя из дома, оставляют открытыми все окна, зная, что на улице весна, и птицы поют так зазывно, что нет никаких кошачьих сил. Худощавая женщина в темных очках не сводила взгляда со входа на заброшенную фабрику. Вот уже скоро час, как ее объект вошел на эту фабрику, но так и не выходил оттуда. Объект у нее сегодня был странный, нетипичный. Обыкновенная женщина средних лет самого безобидного, безопасного вида, типичная домохозяйка. По привычке давать каждому объекту условные имена, женщина в темных очках так и обозначила этот новый объект — домохозяйка. Несмотря на такую безобидную внешность, этот объект вел себя очень странно. Сначала эта домохозяйка вертелась в бизнес-центре в тот день, когда она, женщина в темных очках, ликвидировала объект номер один — Михаила Сергеевича Станишевского. И домохозяйка проявляла к Станишевскому подозрительный интерес. Конечно, это могло быть случайностью. В тот день в бизнес-центре толпилось много людей, и многие из них интересовались Станишевским. Ведь надо признать, далеко не каждый день в проходной бизнес-центре скоропостижно умирают люди. Но потом, через несколько дней, когда женщина в темных очках устроила переполох, сообщив о бомбе в бизнес-центре, чтобы без помех стереть содержимое компьютера Станишевского, эта же домохозяйка вышла оттуда позже остальных, когда всех сотрудников центра давно уже эвакуировали. И вышла она не одна, а с тем ловким программистом, который чуть было не помешал женщине в темных очках выполнить свою задачу. Это было подозрительно, особенно если учесть, что ловкий программист слишком быстро пришел в себя. Женщина в темных очках отключила его проверенным китайским приемом и рассчитывала, что он по крайней мере 40 минут будет без сознания, а то и час. А он появился в дверях центра всего через четверть часа, мило беседуя с этой самой домохозяйкой. И вот тут женщина в темных очках почувствовала серьезное беспокойство. Казалось бы, она выполнила поручение, убрала Станишевского, причем убрала так аккуратно, что его смерть посчитали естественной. Потом она уничтожила содержимое его компьютера, так что заказчик мог чувствовать себя уверенно. Но вот эта домохозяйка, это невесть, откуда вынырнувшая объект номер два, маячила неприятным пятном на краю успешно выполненного задания, как облачко на краю голубого неба. И женщина в темных очках решила проследить за этим объектом, чтобы выяснить, представляет ли она реальную угрозу. Если представляет, что ж, придется устранить объект. Конечно, можно и сразу устранить, без долгих разбирательств. Может быть, это проще и быстрее. И многие коллеги именно так и поступили бы, чтобы сберечь дорогое время. Но у женщины в темных очках были свои правила, от которых она старалась не отступать. Одно из этих правил гласило «не убивать без необходимости того, кого ей не заказали, того, за кого ей не заплатили». Поэтому прежде чем устранить домохозяйку, нужно было выяснить, кто она такая и действительно ли опасна. Встретив домохозяйку возле бизнес-центра, женщина в темных очках проследила за ней до самого дома, вычислила адрес и начала профессиональную слежку. И вот сегодня эта слежка дала реальный результат. Объект номер два, она же домохозяйка, отправилась на какую-то конспиративную встречу. Она доехала на маршрутке до Измайловского сада, по всем правилам конспирации вышла в дальнем конце парка и через весь парк прошла до главного входа. Здесь она поймала частное такси и поехала на Васильевский остров. Очень грамотно. Так действует настоящий профессионал. Так действовала бы сама женщина в темных очках, если бы хотела отделаться от хвоста. В дальнем конце Васильевского острова, возле Смоленского лютеранского кладбища, домохозяйка отпустила такси и заняла наблюдательный пункт у окна заброшенной фабрики. Женщина в темных очках следила за ней издалека при помощи сильного бинокля. Ей, конечно, хотелось бы знать, что происходит на фабрике, но узнать это, не спугнув объект, было очень сложно, а спугнуть объект она не хотела ни в коем случае. Наконец, объект номер два, она же домохозяйка, покинула свой пост у окна и вошла на фабрику. Женщина в темных очках переместилась ближе и продолжила наблюдать за входом на фабрику. Но объект домохозяйка все не выходила и не выходила. Прошел час, но ничего не происходило. Дольше ждать было бесполезно и даже опасно. Женщина в темных очках вышла из своей машины, подкралась к фабрике, внимательно огляделась и, не заметив ничего подозрительного, проскользнула внутрь. Здесь она услышала какие-то звуки, доносящиеся слева. Двинувшись на эти звуки, она оказалась в большом пустом помещении бывшего цеха, посреди которого с потолка свисала заржавленная железная цепь с крюком на конце. К этому крюку был привязан за руки мужчина средних лет, в котором женщина в темных очках наметанным взглядом признала коллегу. То, что этот человек профессионал, а не гражданский, проявлялось в том, что он не кричал, не звал на помощь, а пытался самостоятельно освободиться. Еще в том, что, увидев вошедшую в комнату женщину, он не издал радостный вопль, а насторожился, воспринимая нового человека не как спасителя, а как новый источник опасности. Объекта домохозяйка ни в самом помещении, ни в ближайших окрестностях не наблюдалось. Женщина в темных очках поняла, что домохозяйка сумела ускользнуть от нее. Это было плохо, но не смертельно. В этом можно было найти даже какие-то плюсы. Во-первых, это доказывало, что домохозяйка на самом деле не так проста, как кажется на первый взгляд. Значит, ее нужно плотно разрабатывать. Во-вторых, нужно поработать с этим подозрительным типом, выяснить, что он знает. Она подошла к связанному человеку, внимательно оглядела его и спросила: «Ты кто такой?» Мужчина ничего не ответил, точнее, ответил враждебным, неприязненным взглядом. Ответ неправильный. Женщина подошла ближе, пристально посмотрела на связанного человека и процедила: «Не советую играть со мной. Лучше говори все, что знаешь, или тебе придется пожалеть». На этот раз губы мужчины шевельнулись, сложившись в горькую усмешку. «Не имеет смысла. Я знаю таких, как вы. Сам такой. Как только я скажу все, что вас интересует, вы меня убьете за ненадобностью, так что лучше я помолчу». «Ошибаешься», — прошипела женщина. «У меня есть свои собственные правила. Я не убиваю тех, за кого мне не заплатили, а за тебя никто не платил. А вот сделать тебе больно я могу, очень больно. Тем более, что здесь есть все необходимое». Она проверила узлы на руках пленника, убедившись, что он привязан надежно. Отошла к стене, где был пульт с двумя кнопками, нажала на верхнюю. Негромко заурчал электромотор. Цепь натянулась, подтягивая мужчину к потолку. Ноги пленника задрожали, теряя опору, оторвались от цементного пола, руки напряглись, выворачиваясь из суставов. Он вскрикнул от боли. Женщина нажала нижнюю кнопку, цепь поползла вниз. Мужчина снова почувствовал под ногами твердый пол, перевел дыхание. На лбу у него выступили крупные капли пота. «Вторая попытка», — спокойно проговорила женщина. «Кто ты такой?» «Хотя на самом деле на это мне наплевать. Больше меня интересует другой вопрос. На кого ты работаешь?» Мужчина угрюмо молчал. Женщина снова потянулась к кнопке. Он вздрогнул всем телом и вскрикнул: «Не надо! Я все скажу!» «Я слушаю». «Я ни на кого не работаю. Я сам. Я нашел старинную книгу, в которой описана история цифровой башни. Описана связанная с ней тайна. Цифры, которые проступают на стенах башни, представляют собой шифрованное послание». «Что?» Женщина недоверчиво посмотрела на него. «Что ты несешь? Что за бред? Ты что, думаешь, что я тебе поверю?» «Но это правда». «Значит, не хочешь по-хорошему». Женщина снова нажала на кнопку. Цепь натянулась, ноги мужчины оторвались от пола. Он закричал от боли, затем, с трудом справившись с голосом, простонал: «Не надо! Опустите меня! Я говорю правду. Мне нечего больше сказать». Женщина испытующим взглядом уставилась на него, подняла его еще немного вверх. Мужчина заорал от невыносимой боли. Немного выждав, она снова опустила его, дала отдышаться. Мужчина был бледен, как полотно. Глаза его едва не вылезали из орбит, губы тряслись. «То ли ты такой крепкий, — задумчиво протянула женщина, — то ли правда веришь в эту чушь? Тогда спрошу тебя о другом. Здесь была женщина? Средних лет, самой заурядной внешности, по виду типичная домохозяйка». «Кажется, была?» — неуверенно ответил пленник. «Кажется?» — удивленно переспросила женщина. «Ты что, не уверен? Ты был под кайфом, что ли?» «Нет». Пленник был явно смущен. «Я был под... под котом». «Что?» Женщина скрипнула зубами. «Ты что, издеваешься надо мной? Не советую». «Постойте, я все объясню. Я тут занимался своим делом. Допрашивал одного человека. И тут вдруг на меня напали. Кажется, это была женщина». «Напали!» Женщина усмехнулась, разглядывая исцарапанное лицо. «Чем это она тебя? Ногтями, что ли? Или бритвой?» «Она...» «Она бросила мне на голову кота». «Кота?» Женщина удивленно уставилась на него и вдруг засмеялась сухим, каркающим смехом. Должно быть, она очень редко смеялась и сама удивилась своей реакции. Отсмеявшись, она повторила с явным удовольствием. «Кота! Надо же, первый раз такое слышу! А эта тетка явно не промах!» «И что же было дальше?» «Пока я отдирал кота, она ударила меня по голове. Я потерял сознание. Потом начал приходить в себя, но пока я был в отключке, они привязали меня к этой цепи. Вот тут я и разглядел ее, ту женщину, о которой вы спрашивали». «Она не заметила, что ты пришел в себя». «Я постарался себя не выдать, не открыл глаза, а только приоткрыл их, взглянул из-под век». «Умно!» — усмехнулась женщина. «А кто был тот человек, которого ты здесь допрашивал?» Пленник молчал. Тогда женщина потянулась к кнопке. «Не надо!» «Этот человек, он математик, специалист по кодам и шифрам. Он что-то знал о цифровой башне. Я хотел узнать, что ему известно». «Опять ты про эту ерунду!» Женщина поморщилась. «Тебе не надоело?» «Уверяю вас, я говорю правду». «Хотя... ведь та женщина освободила твоего знакомого. Значит, она приехала сюда из-за него. Значит, они как-то связаны. Кто он такой? Его имя, адрес?» Мужчина хотел было ответить, но тут его глаза удивленно расширились, и в ту же секунду за спиной женщины негромко скрипнула дверь. Женщина резко обернулась, одновременно выдергивая из заплечной кобуры пистолет. В дверях стоял сухонький старичок в аккуратном ватнике и надвинутой на глаза серой клетчатой кепке. Он опирался всем своим незначительным весом на суковатую клюку с загнутой ручкой и удивленно оглядывал помещение. В другой руке он сжимал трубку с длинным деревянным чубуком. «Это чего же вы тут делаете?» — проговорил старик удивленно. «Развлекаетесь, что ли?» «Ты еще кто такой?» — прошипела женщина, однако опустила пистолет. «Да сторож я, сторож здешний, — прошамкал старик, — фабрику эту сторожу». «Чего тут сторожить-то?» — недоверчиво переспросила женщина. «Тут все, что можно, уже давно украли. От фабрики одни стены остались, да и те все в щелях». «Так я не за тем сторожу, чтоб не украли, — пояснил старик, — а за тем, чтоб чего лишнего не подбросили. А то бывают такие умельцы. Леним, понимаешь, до свалки ехать, так они норовят мусор на чужую территорию подбросить. А это непорядок. Нам и своего мусора хватает, девать некуда. Вот я и слежу. Опять же, дети иногда здесь собираются, или эти старшеклассники, не к ночи будь помянуты, пиво тут пьянствуют и безобразия всяческие нарушают. Развлекаются, в общем, а я их гоняю. Но чтобы взрослые люди на вроде вас тут развлекались, такого я еще не видал». «Ну, не видал, так и сейчас тебе нечего смотреть», — шикнула на него женщина. «Иди себе в другой конец фабрики, там и сторожи в свое удовольствие». Она окончательно успокоилась и уже хотела убрать пистолет обратно в кобуру. Но тут случилось нечто непредвиденное. Старичок-сторож кивнул, видимо, соглашаясь уйти по-добру, по-здорову, приподнял свою трубку, словно собирался раскурить, и вдруг метнул ее в женщину. Женщина удивленно моргнула и хотела отмахнуться от трубки, но та с неожиданной силой ударила ее по руке, сжимавшей пистолет. Должно быть, круглая чашка трубки, в которую обычно засыпают табак, была залита свинцом, и безобидная с виду трубка превратилась в опасный метательный снаряд. Пистолет выпал из руки и покатился по полу. Женщина, все еще не оправившаяся от удивления, трясла рукой. Запястье онемело от удара и не слушалось ее. Удивительный старичок не терял времени даром. С неожиданной прытью он подскочил к женщине и, мгновенно перевернув свою клюку, зацепил ее за щиколотку кривой ручкой и дернул на себя. Женщина потеряла равновесие, ахнула и упала на пол. При этом она ударилась о бетон головой, а сторож еще добавил тяжелой клюкой. Темные очки слетели от удара и валялись в стороне. Без них лицо женщины казалось жалким и беззащитным. Убедившись, что женщина отключилась, старик неторопливо подобрал с пола выпавший у нее пистолет, поставил его на предохранитель и только тогда повернулся к измученному пленнику. «Что же ты, Кондратий, так вляпался-то?» — прошамкал он неодобрительно, развязывая его руки. «Хорошо, я твои крики услышал да подоспел вовремя, а то тут тебя совсем бы ухайдакали. Это кто ж тебе так физиономию лица разукрасил? Это, что ли?» Сторож пнул безжизненную женщину мыском сапога. «Понимаете, Генрих Рудольфович...» «Что ты, Кондратий?» — сторож поморщился. «Я же просил, называй меня Гаврилой Романовичем». «Да ладно вам!» Мужчина растирал развязанные руки и морщился от боли. «Сейчас-то вам не все ли равно? Сейчас время не такое, чтобы вам своего имени стесняться». «Такое, не такое, я привык. И потом, я своего имени не стесняюсь, упаси бог, а только опасаюсь. Я через свое имя уже достаточно пострадал, больше не желаю». «Так ты мне, Кондратий, так и не ответил. Она тебя разукрасила?» «Нет, не она». «Не она? А кто ж?» «Долгая история», — отмахнулся Кондратий. «Пойдемте уж к вам в сторожку, хоть в порядок себя приведу». «Да, в порядок себя привести не мешает». Старик снова неодобрительно оглядел собеседника. «А с этой дамочкой-то что делать будем?» «С ней?» — переспросил Кондратий. «А где она?» На полу, где только что лежала побежденная женщина, никого не было, только лежали ее темные очки. «Ускользнула!» — неодобрительно прошамкал сторож. «Нехорошо! Не дай бог вернется!» Он развернулся и пошел к выходу. Кондратий, тяжело вздыхая и разминая немевшие руки, заковылял следом. Выйдя с фабрики, сторож остановился и внимательно огляделся по сторонам.